Глава 14. Совместный бизнес и совместный быт – понятия принципиально разные. Помню, однажды заикнулась при бабушке о том, что мне не очень уютно в студенческой общаге. А она в ответ рассказала о своем детстве, прожитом в коммунальной квартире, где на 4 семьи был один санузел и 2 газовых плиты, а соседи постоянно ссорились из-за того, что кто-то занял под постиранное белье чужую веревку или не туда поставил трехколесный детский велосипед. Почему-то представлялось, что мы с Тумановым будем жить примерно так же. Составим график посещения уборной и приема душа, разделим пополам полки в холодильнике и постараемся не досаждать друг другу. Но Руслан, он заранее купил для меня новое постельное белье, подушку и одеяло, к выписке прибрался в комнате, которой сам не пользовался, забил холодильник продуктами по диете, которую рекомендовал мой лечащий врач. Я даже не знала, что он с врачом общался. И еще. Туманов приготовил для меня на ужин омлет, а перед сном припер в мою комнату аптечку и заявил, что мне нужно обработать шов и сменить повязку. «Я не инвалид, сама могу справиться», — возразила я. «Знаю, но если сделаю это сам, мне будет спокойнее», — прозвучало в ответ. А дальше последовало объяснение. Его мама умерла от рака. За последние 2 года своей жизни перенесла несколько операций, и Руслан сам за ней ухаживал. Его забота не потребность сунуть нос в мое личное пространство, а лишь желание убедиться, что со мной теперь все в порядке, и волноваться не о чем. Это страх. Туманов сказал, что я оказалась, к счастью, не в тех же обстоятельствах, что и его мама, но в чем-то все-таки похожих. До меня никому нет дела. Никого не заботит, умру я или буду жить, а ему не все равно, потому что так не должно быть. Ненужных людей не бывает, Лапина. Друг или родной человек, кто-то должен быть рядом и стать опорой в трудную минуту. А если такой опоры нет, значит, что-то в жизни пошло не так. Лежи спокойно и не дергайся. Пластырь в больнице дурацкий. Намочить придется, по-другому я его не сниму. «Не больно?» «Щекотно», — пожаловалась я. «Никогда бы не подумала, что доверю постороннему человеку такие интимные манипуляции. Врачи не в счет, у них работа такая. Но оголять пузо перед мужиком, который к медицине вообще никакого отношения не имеет, было очень странно. А он еще так деловито отнесся к обязанностям, которые сам на себя возложил, словно целыми днями только и делал, что менял повязки своим партнершам по бизнесу. «Расскажи, как ты жил?» — попросила я, пока отмокал не в меру липкий пластырь. «О детстве, о юности, где учился?» «Да нечего рассказывать», — пожал он плечами. «У мамы сестра живет в Набережных Челнах. Другой родней не осталось. Уехали отсюда туда. Тетка у меня добрая была. Муж у нее тоже нормальный, а детей 3. Еще и мы. Перекантовались там что-то около года, а потом мама нашла работу с жильем. У нее уже неоконченное высшее педагогическое образование было. Пристроилась в сельскую школу на полставки, 2 года проработала, но потом сменился директор, и ее уволили. Из-за того, что диплома нет? Ну да. Если бы она не за отцом моим бегала, а учебе больше внимания уделяла, то и жизнь сложилась бы по-другому». «И ты бы не родился», — заметила я. «И я бы не родился», — согласился он. «А потом? Вы снова переехали, да? Служебное жилье же у вас тоже отняли?» «Мы часто переезжали. Самое долгое мое пребывание в стенах одной школы длилось всего 1,5 года. Жили по-разному. Однажды у меня даже был отчим. Но мама быстро поняла, что эти отношения ей не нужны. А потом тетка развелась с мужем, и мы вернулись к ней. Она в аварии погибла, когда я 9 класс заканчивал. Квартира моей маме досталась, как единственной родственнице. А 3 детей куда делись? Не поняла я. Так это его дети были, не ее, пояснил Руслан. Она за вдовца замуж вышла. Развелись они потому, что она хотела своего ребенка, а ему и 3 вполне хватало. И квартиру она до брака покупала, так что по закону там все правильно было. А по-человечески? И по-человечески тоже. У него свое жилье имелось. Он его сдавал просто, а жил у жены. «Ясно», — кивнула я. «И ты после 9 класса школу бросил, да?» «Нет», — ответил Туманов. «Мама настаивала, чтобы я получил полноценное образование. Я закончил 11 классов и поступил в институт на экономический факультет. Сначала учился очно, но потом перевелся на заочное, потому что нужно было работать, хотел открыть свое дело. Но для этого стартовый капитал нужен, а мы едва концы с концами сводили. Взял кредит, потом еще один. В итоге ничего не нажил, кроме долгов, потому что был слишком доверчивым. А потом мама заболела. Дальше ты все знаешь. А кольцо обручальное зачем носишь? На память. О чем? А вот это точно не твоего ума дело. Прозвучало не грубо, но с намеком на то, что для меня все-таки существуют границы дозволенного. И если о своей беспокойной кочевой жизни Туманов рассказывал легко, то при упоминании кольца сразу же снова весь как-то сник и помрачнел. Видимо, причина его постоянного уныния и обреченности крылась именно в этой глубоко личной тайне. Я больше не касалась этой болезненной для него темы. Нельзя бесцеремонно ломиться к человеку в душу, если он не хочет тебя туда впускать. У нас и других поводов для общения хватало. Например, дела магазина. Я отчаянно рвалась хотя бы к посильной работе, поэтому настаивала на том, что мне нужно познакомиться с новой сотрудницей, оценить наличие товара и вообще. Туманов стоически терпел мое нытье целых 4 дня, а потом сдался, свозил меня сначала в магазин, а потом и к родителям за кое-какими вещами. Наша новая продавщица оказалась улыбчивой женщиной среднего возраста, превосходно знающей свою работу. Наталья. Замужем. Есть ребенок. Образование у нее 2. Агроном и ландшафтный дизайнер. Раньше работала в частной компании, которая занимается благоустройством приусадебных участков, но уволилась оттуда по личным причинам, о коих упоминать не захотела. «Ну и ладно, мне-то какое дело? Я получила готового специалиста, который в растениеводстве понимает больше меня. Прямо подарок судьбы. За время моего отсутствия магазин в упадок от ее заботы не пришел. Уже достижение. И еще она так деликатно и ненавязчиво меня носом в мои ошибки ткнула, что я ее даже как-то сразу зауважала». «Где ты ее нашел?» – спросила у Туманова, когда ехали в такси по направлению к моему отчему дому. «В интернете резюме было размещено», – ответил он. «Я звонил в ту контору, где она работала. Характеристику дали хорошую, а на вопрос о причинах увольнения ответили, что она сама ушла». «Интересно, почему?» – задумчиво проворчала я. «Если она тебе не нравится, можем найти другого сотрудника», – предложил Руслан. «Да все мне нравится, просто любопытно», призналась я. Дело было днем, суббота, мама с папой дома. Лучшего времени для визита в лоно семьи и не придумаешь. Я открыла дверь своим ключом и с порога объявила, что приехала за вещами. Папа притопал в прихожую первым, поздоровался с Русланом за руку, как со старым знакомым, и утопал обратно, полголоса сообщив мне, что мать сегодня не в духе. А мне было без разницы, в духе она или нет. Если им на меня наплевать, то почему я должна относиться как-то иначе? Молча провела Туманова мимо кухни, где суетилась мама, в свою комнату и начала собирать те из вещей, какие имела намерение забрать в первую очередь. Руслан спросил, буду ли я забирать свой стационарный компьютер. «Он тяжелый, я не допру его до такси, а у тебя только одна рука», ответила я, складывая в спортивную сумку теплые вещи. «И я им не очень часто пользуюсь. Он старый, глючный, а ценного там ничего нет. Пусть бабушке остается. Будет пасьянсы раскладывать, от нечего делать. Цветы бы забрать, но под них коробки нужны. Цветов у меня в комнате много, да. На окне, на компьютерном столе, на стенах, в подвесных кашпо. Комната маленькая. Света и пространства растениям не хватает. Но когда я однажды попыталась поставить горшок с циперусом на окно в кухне, мама сразу же нечаянно его уронила. «Слушай, давай завтра приедем с коробками, все здесь упакуем, а потом закажем грузовую газель», — предложил Туманов. «Давай», — согласилась я. И в этот момент нарисовалась мама. По традиции постучалась, прежде чем открыть дверь, но моего разрешения войти дожидаться не стала. Было видно, что ее буквально распирает от любопытства, но причиной для несанкционированного вторжения в мои личные владения, конечно же, был набор чайных чашек, подаренный мне отцом невесть когда и за ненадобностью пылившийся не один год на шкафчике в кухне. «Здравствуйте!» — осклабилась мама, окатив Руслана оценивающим взглядом. «Здравствуйте!» Невозмутимо отозвался он, не вставая с кровати, на которую я его усадила сразу же, как только мы пришли. «Майя, может, представишь мне своего молодого человека?» прозвучало вкрадчиво. Состояние не в духе у моей мамы имеет несколько форм. В этот раз явно преобладало желание с кем-нибудь поругаться. Поэтому папа и вел себя так тихо, привычно прикинулся ветошью, чтобы не нарваться на скандал. Ко мне мама придиралась редко, и так, чтобы виноватой в итоге оказалась я, а она осталась жертвой вселенской несправедливости. Это самый безопасный способ поссориться со мной без последствий. Наверное, у нее опять неприятности на работе, а негатив слить некуда. Или с бабушкой что-то не поделили, предположила я мысленно, а вслух ответила настолько ледяным тоном, насколько это было возможно. «Мам, прости, но у меня сейчас нет настроения слушать, какая я неблагодарная дочь. Вы с папой меня растили, дали мне все самое лучшее, мирились с моими недостатками и странностями, но я вашей заботы не ценю, и совести у меня нет ни грамма. Если в итоге все сведется к этому, можешь даже не начинать. И моя личная жизнь вас больше никак не касается. Я освобожу комнату в ближайшие дни. Насчет этого не беспокойся». Даже если мои слова и пролетели мимо ее ушей, то интонация свое дело сделала. Мама весьма предусмотрительно ретировалась, оставив коробку с чашками на комоде. Инстинкт самосохранения пока еще никто не отменял. «Она тебя боится?» – удивленно спросил Руслан, когда за моей мамулей закрылась дверь. «Не то чтобы боится, но предпочитает меня не злить», ответила я, сняв с полки горшок со спарагусом, не так давно пострадавшим от ботинка отца моего нынешнего благодетеля. «Держи, этот кустик для меня особенно ценен». «И чем же?» — уточнил Туманов, снисходительно глядя на куцые веточки с молодыми недавно появившимися побегами. «Он напоминает мне о том, что желающий выжить поднимется даже после того, как его безжалостно растопчут», — сказала без задней мысли. Но Туманов почему-то нахмурился и снова помрачнел. Видимо, эти слова задели его за что-то живое и очень болезненное. Ну и ладно. Захочет, сам расскажет. Я ни к кому в душу лезть не собираюсь. Мне достаточно знать, что в этом мире все же существует человек, которому есть до меня дело. Хороший человек, вроде бы даже бескорыстный, но мы пока еще слишком мало знакомы, чтобы делать такие выводы.